Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Ирина Дегтярева. «Коррида с предателем». 1987 год. В московском дворике две девчонки самозабвенно играли в классики. Прыгали по клеткам, нарисованным мелом на асфальте, толкая перед собой пустую баночку из-под ваксы. Звонко щелкали по асфальту сандалии. Начало лета выдалось довольно прохладным и дождливым. В любой ясный день, когда сквозь тучи проглядывало солнце, дети, не уехавшие на дачу или в пионерский лагерь, жадно ловили лучи каникулярного солнца. Через дорогу начинался Воронцовский парк. Оттуда с ветерком наносило запахи свежей листвы и дыма от тлеющих костров, сложенных из прошлогодних листьев. Красный с белой полосой рафик «Латвия» с плотно зашторенными окнами стоял под деревом в стороне от подъезда в 17-этажке. Кремовую шторку на одном из окон рафика слегка отодвинули. Мужчина с серыми глазами и высоким лбом оглядел двор. «Аспаниэль этот злой?» — уточнил кто-то из глубины машины. Наружка докладывала, что у него маленькая милая собачка. — насмешливо сказал сероглазый. — Ага, — скептически откликнулся тот же голос. — Как вцепится. А еще хуже, под кровать забьется. Начнет оттуда тявкать и подвывать. Тогда все соседи сбегутся. Через несколько минут мужчины, оперативники второго главного управления КГБ СССР, вышли из рафика, поднялись на 10-й этаж и быстро проникли в квартиру. Там их встретил недоумевающий маленький светло-бежевый бархатистый спаниель. Он стоял, как ожившая плюшевая игрушка. И то рычал, то пытался вилять хвостиком. А затем забился за галошницу и сидел, тихо поскуливая и с опаской глядя на непрошенных гостей. На его морде была написана обида. «Извини, дружище», — сероглазый с сочувствием взглянул на собаку. «Мы скоро уйдем». «Все чисто», — сказал один из оперативников. «Но будьте внимательны». Такого рода мероприятие требовало большой аккуратности от оперативников. Пока специалисты устанавливали оборудование, сероглазый быстро обошел квартиру. Огляделся, ничего не трогая, не нарушая порядка. Обстановка в комнате типовая, советская. Полированный польский гарнитур «Ганка» на ножках. Обеденный стол в центре, диванчик, телевизор-рекорд у окна, стопка газет «Правда» на подоконнике. На стенах не обои, а салатовая краска. Время было строго ограничено, однако то и дело оперативники отвлекались, поглядывая на майора Тихонова, который здесь, в принципе, не должен находиться. И тем не менее он бродил по двухкомнатной квартире и с любопытством рассматривал корешки книг и картины на стенах. Внешне Сергей Тихонов напоминал инженера или вузовского преподавателя. Высокий сероглазый шатен с волнистыми густыми волосами. Спокойный, даже чуть флегматичный. В костюме, при галстуке. Мало кому пришло бы в голову, что этот 34-летний мужчина — контрразведчик, майор КГБ. Старший оперуполномоченный второго главного управления. Сергей невольно усмехнулся, представив, как жена хозяина квартиры, японка Юми, обладательница американского гражданства, большую часть жизни прожившая во Франции, покупала эту мебель. Толкалась в очереди, отмечалась в списке дня два, чтобы попасть в число счастливых обладателей польской ганки. Но тут же спохватился. Наверняка этой мебелью была обставлена прежняя квартира, предоставленная мужу Юми государством. На полках за стеклом стояло несколько английских и японских книг. Много научных, по химии, физике, экономике. Они выдавали принадлежность хозяина к научной сфере деятельности. Рядом с посудой лежал на боку сделанный из тыквы кувшин, расписанный мексиканскими традиционными узорами. И резная фигурка, изображающая скелетик в цилиндре. Мексиканцы украшают такими скелетами дом и город на День мертвых. Эти вещи выглядели здесь чужеродными. Насколько знал Тихонов, из Америки семью хозяина квартиры Анатолия Павловича Кондратюка тайно вывезли в Союз окольными путями, кажется, через страны Латинской Америки. Сувениры из Мексики были тому подтверждением. Теперь Кондратюка подозревали в нелегальной разведдеятельности в пользу США. Однако не только он являлся целью новой разработки контрразведчиков. Несколько месяцев назад Тихонов участвовал в разоблачении предателя в рядах КГБ, Воробьева. Над тем делом Сергей работал в паре со своим коллегой, Николаем Трофимовым. Славу от удачной реализации они разделили пополам. Получили знак «Почетный сотрудник КГБ», высшую ведомственную награду. Вместе они успешно потрудились не только по Воробьеву, поэтому именно их привлекли для работы по новому делу. К этому времени Тихонов уже был награжден орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени. В совсекретной служебной записке, полученной в конверте с визой начальника главного управления контрразведки, адресованной Трофимову и Тихонову, шла речь о генерал-майоре КГБ Олеге Крылове. Перечислялись причины, по которым генерала подозревают в продолжительной работе на американскую разведку. Требовалось, как в задачке из учебника математики, доказать или опровергнуть его вину. А для этого придется тихо на цыпочках, как лично наставлял молодых оперативников зампред КГБ СССР, начальник контрразведывательного управления, обложить генерала флажками, как матерого, и под микроскопом исследовать все его прежние успехи в вербовке агентуры за границей. Особенный интерес представляла тесная работа Крылова с Анатолием Кондратюком, завербованным им в Америке в 1959 году. Работа по своим, будь то предатели из разведки или контрразведки, дело деликатное, тонкое и наиболее трудоемкое. Как следить за генералом КГБ, который долгое время возглавлял управление К, внешнюю контрразведку, а до того много лет работал за границей в нашей легендарной резидентуре? Крылов без труда расшифрует оперативников наружного наблюдения. Насторожится, затаится, ни слова лишнего в телефонных разговорах не скажет. Он знает специфику работы контрразведки. А если и в самом деле является предателем, то находится в постоянной боевой готовности. Правда, такой ежедневный стресс рано или поздно ослабляет внимание. Надо найти момент, чтобы этим воспользоваться. Но эта аксиома вряд ли подойдет для профессионала. Стресс стрессом, но опыт у генерала слишком большой. А что уж говорить об установке аппаратуры для контроля за квартирой Крылова, которая находится в комитетском доме. Соседи сплошь полковники, майоры, да и жены у них народ бдительный. Даже бабулек у подъезда и тех на кривой козе не объедешь. Однако и с этой задачей сотрудники справились. Хотя и они, и Тихонов понимали, что ни дома, ни в кабинете, ни в своей ленинградской квартире Крылов не станет говорить лишнее. Ко всем сложностям добавилось еще и то, что Тихонову и Трофимову не дали доступ к личному делу Крылова. Не позволили расспрашивать коллег о нем. Кроме двух страниц служебной записки с изложенными там подозрениями, ничего больше на руках оперативников не имелось. Задание есть. Широкий доступ к техническим ресурсам тоже. Но что толку? Это как шмель без жала. Гудит, выглядит опасно, а на деле пушистый толстяк, не представляющий угрозы. Вскоре другие насекомые догадаются, что он не опасен, и поднимут шмеля на смех. Сергей не собирался быть в роли незадачливого шмеля. А для этого необходимо отыскать адекватную замену жалу. И Тихонов сосредоточился на личности Кондратюка, получившего еще в 1959 году оперативный псевдоним «Кракен». Не поленившись, Тихонов нашел в словаре, что означает это слово. Оказалось, мифическое чудище наподобие гигантского осьминога. «Какой чудак придумал этот псевдоним? Чем он руководствовался?» — подумал Сергей несколько раз с недоумением, перечитав статью про Кракена и разглядев иллюстрацию к статье. На ней огромный осьминог, высунувшись над поверхностью океанских вод, обхватил щупальцами парусный корабль и утаскивал его в пучину.